Во-первых, если вы думаете, что сжатие Солнца есть единственный источник его излучения, и на этом основываете свое предположение о прекращении солнечного сияния, то такое основание неверно, ибо истинным источником энергии звезд, и в частности нашего Солнца, является выделение колоссальных запасов внутриатомной энергии при тех преобразованиях химических элементов, которые совершаются внутри звезд. А это дает сияние еще несколько миллионов лет, вместо жалкого десятка миллионов лет, которые насчитывали для остатка жизни Солнца астрономы в XIX веке. Во-вторых, если солнечное сияние и прекратится на время, что, конечно, мы узнаем за много тысяч лет ранее, то ничего не мешает нам лететь к другому Солнцу и жить там до его истощения. Мы скитались бы от звезды к звезде по мере их угасания, пока те же звезды не засияли бы новым светом, более обильным и более прекрасным. «Но как же это, — возразил я, — междузвездные расстояния так ужасны? Когда же вы достигнете другого очага, другого источника жизни, если свет употребляет месяцы и годы для этого?» «Свет употребляет годы, и мы не в состоянии двигаться с такой быстротой, — отвечали мне. На наших ожерельях мы приобретаем скорости, подобные планетам, то есть до 100 километров в секунду и более. Таким образом, если свет идет годы, то мы проползем то же расстояние в течение тысяч лет. Если он бежит месяцы, то мы сотни лет. Чем же вы живете эти тысячи лет? Неужели слабым звездным светом, который сопутствует вам в течение вашего безотрадного путешествия? Нет, мы живем запасами солнечной энергии, как вы ею живете постоянно. Значит, вы тогда преобразуетесь и питаетесь по-настоящему? Нисколько. Мы запасы энергии превращаем в свет, который поддерживает нашу жизнь, как солнце. Это подобно тому, как вы превращаете энергию солнца, скрытую в угле, в механическую работу, а эту последнюю — в электрический свет. Сколько же нужно энергии, сколько запасов на тысячи лет и на миллионы существ? Эти запасы несутся без всякого усилия в произвольном количестве и на бесконечное время, по известным законам инерции. И для каждого из вас запас тысячелетнего питания невелик, а для нас он и совсем мал. Кубический километр зерна содержит тысячелетнее питание 3 миллионов людей. 10-верстный куб — запас на 3 биллиона человек. Такой запас на наших кольцах и ожерельях приготовляется солнцем в несколько секунд. Наконец, мы можем существовать в состоянии блаженной летаргии, и тысячи лет в этом полусне проходят для нас как минута, как ваш крепкий приятный сон. Такое состояние требует только определенной температуры и весьма малого количества света. Возвращение на Землю. Сколько лет прошло, не знаю. Наступила пора покинуть моих добрых хозяев. Я своим человеческим сердцем так привязался к ним, к их жизни, к их обстановке и ласкам, которыми они меня постоянно окружали. Я находил их прекрасными, как старинные драгоценные вазы. Я преклонялся перед ними, как перед высочайшими произведениями человеческого ума. Мало того,